На его лице появилось выражение такой свирепости, что Моури понял. Этот тип еще в младенчестве был достойным клиентом для тюрьмы. Затем скриво добавил. «За 50 000». Глубоко вздохнув, Моури встал и шагнул к двери. «Долгих лет». «Вернись!» — скриво вскочил, замахав руками. Архава был явно напуган и выглядел так, словно любимый дядюшка неожиданно лишил его богатого наследства. Гурт нервно облизнул губы. Открыв дверь, Моури остановился на пороге. «Ну что, будем говорить серьезно или нет?» «Конечно!» — взмолился скриво. «Я просто пошутил. Иди сюда, садись. Принеси-ка нам 4 зиса». Обратился Моури к бармену, скучавшему за стойкой. Затем он вернулся за столик. «Только без глупых шуток. У меня нет чувства юмора». «Забудем об этом», — с готовностью предложил скриво. «У нас есть несколько вопросов». «Выкладывай», — милостиво разрешил Моури. Он взял у официанта кружку с зисом, глотнул и покровительственно посмотрел на скриву. Тот спросил. «Кого нам нужно прихлопнуть? И как мы получим деньги?» «Для начала займитесь полковником Хейгом Редарта». Моури нацарапал что-то на листке бумаги и протянул его скриве. «Тут его адрес». «Ясно», — произнес тот, взглянув на листок. «А деньги?» 5 000 сейчас. В знак моего доверия. Остальные, когда дело будет сделано». Моури остановился и предостерегающе поднял палец. «Но вашего отчета мне недостаточно. Об убийстве должны сообщить в новостях, а до тех пор я не дам ни гроша». «Не очень-то нам доверяешь, да?» — сказал скриво, нахмурившись. «Не больше, чем следует». «Мы тоже». «Послушайте», — произнес Моури, стараясь говорить убедительно, — «нам придется иметь дело друг с другом, нравится это вам или нет. У меня имеется длинный список. Если вы справитесь с первым заданием, и я вас обману, полагаю, вы не будете работать дальше, ведь так?» «Да». «Вы можете меня заложить». «Но тогда денег вам не видать. Больших денег». «Намного больше, чем заплатят в Кайтемпе за десяток таких, как я. Понимаете? Я плачу намного щедрее, чем Кайтемпе, парни. Вы что, не хотите разбогатеть?» «Мне противно даже помыслить о такой глупости», — заверил скриво. «А где же 5 000?» Моури передал под столом пакет. Трое головорезов, шурша бумажками, пересчитали деньги. Затем скриво поднял голову. Лицо его разрумянилось. «Считай, ты нас купил. Кто этот Соко Хейг Редарта?» «Один жук, который слишком зажился на этом свете». Тут было не слишком много правды. В справочнике Хейг Редарта значился как командир отряда космической обороны. Но его имя упоминалось в одном письме, которое Моури нашел в квартире свиного рыла. Очевидно, Хейг Редарта был сотрудником Кайтемпи, в чине не ниже старшего офицера. Следовательно, он являлся весьма подходящей кандидатурой для намеченной акции. «Почему тебе захотелось его убрать?» — спросил Гурт, все еще надутый и подозрительный. Прежде чем Моури успел ответить, скриво зашипел на него. «Заткнись! Это не твоя забота! Ты можешь не раскрывать пасть хотя бы за 20 000! Мы их еще не получили!» — резонно заметил Гурт. «Получите, не сомневайся!» — успокоил его Моури. «И даже намного больше! В тот день, когда газеты или радио сообщат о смерти Хейга Редарты, я приду сюда в это же время, принесу 15 000 и сообщу имя следующего клиента. «Да уж советую тебе не задерживаться!» — сердито пробурчал Гурт. У Архавы был свой интерес. «А какая доля пойдет мне за то, что я нашел ребят?» «Не знаю». Моури повернулся к Скриви. «Сколько вы собираетесь ему дать?» «Кто? Я?» Скрива был очень удивлен. «Да, ты. Этот господин хочет получить комиссионные. Или, по-твоему, я должен ему платить из своего кармана? Думаешь, я печатаю деньги?» «Кому-то из вас придется раскошелиться. Не то!» — начал Ахава, и это была его роковая ошибка. Скриво наклонился к нему, дыша прямо в лицо. «Не то что?» «Ничего!» — просипел Архава, отпрянув. «Абсолютно ничего!»